Подполковник, привыкший к частым вмешательствам генеральши в служебные дела, только почтительно поддакивал всем ее распоряжениям. Отпустив Дмитриевского, Вера Алексеевна отправилась будить мужа. Начало войны с Японией не особенно взволновало ее. Она с мужем проделала недавно китайский поход, доставивший ее мужу славу, чины, ордена, орел героя. Поэтому она так спокойно восприняла известие о войне. Китайский поход. Речь идет о вторжении на территорию Китая Соединенных сил Царской России, Германии, Англии, Франции, Италии и Японии для подавления народного антиимпериалистического восстания и Хэтуаньское, известное также под названием Боксерского восстания 1899-1901 годов. Разбуженный супругой Стессель реагировал на сообщение о войне совершенно иначе. Он стал задыхаться от волнения, его начала бить нервная лихорадка, и он никак не мог сразу одеться. Вера Алексеевна знала, что ее муж подвержен в тревожные минуты приступам паники, совершенно теряя самообладание и из бравого генерала превращаясь в мокрую курицу. В такие минуты ее присутствие было для него совершенно необходимо. Она подошла к мужу и ласково поцеловала его в лысину. — Успокойся, Анатоль, возьми же себя в руки. Я уже приказала вызвать в штаб Фока, Кондратенко, Белого и Разнотовского. Ты с ними посоветуешься, и все будет хорошо, — уговаривала она мужа. Фок Александр Викторович, 1843 год, год смерти неизвестен. Генерал-лейтенант, начальник 4-й Восточно-Сибирской дивизии, комендант Дзиньжоуской позиции, затем командир резерва. А со 2 декабря 1904 года, после гибели генерала Кондратенко, начальник сухопутной обороны Порт-Артура. В итоге следствия 1906-1908 годов Верховный военно-уголовный суд ограничился объявлением ему выговора. Кондратенко Роман Исидорович, 1857-1904 годы, генерал-майор, военный инженер, окончил военно-инженерную академию и академию генерального штаба, перед русско-японской войной служил в штабе Преамурского военного округа, командовал 7-й Восточно-Сибирской стрелковой бригадой в Порт-Артуре. С началом войны назначен командующим сухопутной обороной крепости Порт-Артур, организатор и герой ее защиты. Генерал постепенно успокоился, поцеловал своего начальника семейного штаба и уже зычным командирским голосом приказал денщику подать шинель. Вера Алексеевна до дверей проводила мужа и набожно перекрестила его на дорогу. Шагая по темной улице, Стессель чутко прислушивался к ночным шорохам города. Над Артуром стояла тихая туманная ночь. Город был погружен в тьму, в мирный сон. Только собаки заливисто лаяли в китайской части города, да изредка ветер доносил звуки музыки из морского собрания. «Танцуют!» — грубо выругался Стессель. «Японцев прозевали за танцами ширкуны паркетные». В штабе Стессель застал Разнотовского и Дмитриевского. Вполне войдя уже в роль полководца, генерал поздравил их с началом военных действий и, заметив волнение своего начальника штаба, сухо сказал ему: «Ваше превосходительство, теперь не время нервничать, когда коварный враг напал на русскую твердыню на Дальнем Востоке. Возьмите себя в руки». Было ровно 2 часа ночи. Вечеринка у Белого сильно затянулась. После ужина, несмотря на поздний час, молодежь продолжала усердно отплясывать, а старшие все еще хлопали картами по зеленому сукну. Тахотелов, соскучившись за картами, присоединился к танцующим, возбуждая общее веселье своей неповоротливой огромной фигурой. Подпевая самому себе, полковник пытался танцевать кавказскую лезгинку с младшей дочерью Белого, 17-летней Варей. «Эх, зурнача, нет! Я бы вам показал, как наурскую танцуют. Варя, невеста моя, достань ноты для лезгинки, сейчас женюсь!» — смеялся полковник. Варя, живая и веселая вертушка с остреньким личиком, в ответ громко смеялась, показывая ровные белые зубы. Варя Белая, прототипом этой героини романа, послужила дочь генерала Белого Лидия Васильевна, по мужу Кобеляцкая, которая была в начале войны в Порт-Артуре. Впрочем, как литературный персонаж, образ Варии Белой мог создаваться как обобщенный, типизированный образ, вобравший в себя черты разных людей. На письме Миротворцева Степанову от 26 апреля 1941 года есть пометка писателя. При упоминании имени Вари Степанов написал «Корнеевская». О ней Степанов сообщал в лекции 30 сентября 1955 года в Литературном институте, что она стала врачом, во время гражданской войны работала в Красноармейском госпитале на Восточном фронте. Очевидно, эти обстоятельства легли в основу дальнейшего развития образа Вари в романе «Семья Звонаревых». За лезгинкой последовала мазурка, в которой во всем блеске проявил себя Юницкий, награжденный бурными аплодисментами присутствующих. Телефонный звонок из штаба крепости со срочным вызовом Белого к Стесселю переполошил всех. Было ясно, что произошло что-то экстраординарное, если Стессель бодрствовал среди ночи. Подоспевший в это время из штаба пакет разъяснил все. Сразу приняв официальный тон, Белый громко обратился к своим гостям. «Господа офицеры, японцы совершили дерзкое нападение на наш флот в Чемульпо и Артуре. Война началась. Прошу вас немедленно отправиться по своим частям». Офицеры дружно щелкнули шпорами и стали спешно прощаться. Дамы взволнованно зажужжали, обсуждая страшную новость. В штаб Стесселя вскоре собрались. Высокий мумиеобразный начальник 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии генерал-майор Фок, всегда добродушно улыбающийся, неизменно спокойный и уравновешенный начальник вновь формируемой 7-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии генерал-майор Кондратенко, генерал-майор Белый и, наконец, неизменный ротмистр Водяга. Стессель прочитал собравшимся сообщение штаба наместника и предложил высказаться. Первым заговорил Кондратенко. «Надо не говорить, а действовать. Поднять полки по тревоге и направить их в пункты, намеченные мобилизационным планом», — коротко произнес он. «В том-то и беда, что у нас мобилизационного плана до сих пор нет», — возразил Разнотовский. «То есть как это нет?» — изумился Кондратенко. — Крепость существует 6-й год, а мобилизационный план до сих пор не разработан.